После всего сказанного надо ли удивляться тому, что российские вооруженные силы оказались оснащенными устаревшими гладкоствольными ружьями вместо нарезных, а флот продолжал оставаться парусным, совершенно беспомощным перед паровыми броненосцами противника. Убийственную, но верную по сути своей оценку дал Николаевскому царствованию известный историк и очевидец событий Сергей Михайлович Соловьев. «Лень, стремление делать все кое-как на широмыгу», — писал он, — «начали усваиваться, поощряемые развращающим правительством». Правительство испортило целое поколение. Сделало из него не покорных слуг, но вздорную толпу ленивцев, не способных к зиждительной деятельности и, следовательно, способных к деятельности отрицательной, как самой легкой. Отметив наиболее броские последствия утопии Николая I, присмотримся теперь повнимательнее к ней самой. Ведь внутри именно этой утопии вырастал наш герой. Первая из ее составляющих тесно связана с именем Петра Великого. Именно он, с одной стороны, всячески приветствовал инициативу, профессионализм своих подданных, а с другой требовал от них беспрекословного подчинения трону. Попытку воспитать инициативных рабов вслед за своим предком предпринял Николай I, но и он потерпел неудачу. Следующая черта правительственной утопии второй четверти XIX века также имела корни в петровских временах. Николай Павлович попытался, по примеру Петра I, опираясь на немногочисленных помощников и свою канцелярию, управлять всеми отраслями жизни огромной державы, не забывая и о частной жизни подданных. Однако Орлов, Нассальроде, Клейн-Михель, Бенкендорф ничем не напоминали Меньшикова, Шафирова, Ягужинского, Остермана. И дело даже не в личностях, просто положение служивших за страх, но и за совесть птенцов гнезда Петрова резко отличалось от ситуации, в которой оказались служившие за страх и за кусок пирога бюрократии Николаевского времени. Кроме того, император в начале XVIII столетия действительно являлся гарантом задуманных верхами перемен, поэтому его появление во главе администрации, еще недостаточно развитой, но организованной в единое сословие, было исторически оправдано. Это был премьер-министр милостью Божией с авторитетом и правами, не снившимися никакому реальному премьеру. Во времена Николая Павловича картина разительно изменилась. Участие императора в решении всех проблем и проблемок лишь тормозило их снятие, мешало работе разветвленного государственного аппарата, приучало чиновников к безответственности. Третья черта царской утопии 1830-1840-х годов представляла собой идею о возможности разрешить крупные государственные вопросы путем частичных, нечувствительных изменений привычного порядка. Как следствие, у Николая I сохранялась надежда провести необходимые изменения при помощи тех органов, которые сами являлись звеньями традиционной системы. Это привело к тому, что всесильной в России становилась не только и не столько высшая бюрократия, сколько простые канцелярии и столначальники. Именно последние знали о реальном положении дел в стране, а все, кто располагался выше по иерархической лестнице, питались отчетами и докладами, в той или иной степени искажавшими действительную картину. Безнаказанность и бесконтрольность чиновничества довольно быстро привели к тому, что некоторые учреждения приобрели характер разбойничьих притонов. В 1843 году в Московском уголовном суде сенатская ревизия обнаружила грубейшее нарушение законов. Соответствующие бумаги и улики было решено отправить в Петербург, чтобы затем примерно наказать виновных. По дороге в столицу 40 подвод с лошадьми и возчиками, везшими бумаги, бесследно и навсегда исчезли. Николаевское царство не безусловно могло дать и дало наследнику богатый опыт государственного управления, но дело этим не ограничилось. Одна из особенностей внутренней политики Николая I заключалась не в недостатке попыток преобразования, а в той самонадеянности, с которой высшая бюрократия брала за разработку коренных проблем. Мысль о необходимости решения сложнейших социально-экономических задач владела Николаем Павловичем буквально со дня его вступления на престол. Уже в 1826 году был создан первый секретный комитет. Впрочем, в те времена все комитеты, обсуждавшие крестьянский вопрос, объявлялись секретными, для составления закона о прекращении продажи крестьян без земли. Александр Николаевич слышал о том, что, несмотря на одобрение законопроекта отцом и большинством комитета, законом он так и не стал. В последний момент Зимний дворец испугался непредсказуемой реакции помещиков на потерю ими, пусть и мелкой, но все же привилегий. Тем не менее, крестьянский вопрос продолжал мучить главу государства. Во время встречи с депутацией дворян Смоленской губернии Николай I заявил: «Земли принадлежат нам, дворянам, потому что мы приобрели их нашей кровью, пролитой за государство. Но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить этого иначе, как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой». В конце 1820-х годов в доверительной беседе с Киселевым император говорил: «Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не стал отлучаться из деревни без спросу у барина или управляющего, дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно. Я начну с инвентарей. Крестьянин должен работать на барина 3 дня и 3 дня на себя. Для выкупа земли, которую он имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли и надобно выплатить в несколько лет. Земля будет его. Я думаю, что надобно сохранить круговую поруку». Общая взаимозависимость в крестьянской общине, примечание автора. «А подати должны быть поменьше». Без всякой иронии можно сказать, что благие замыслы были у главы государства, и трудно представить, чтобы рано или поздно он не поделился ими с наследником престола. С 1835 по 1849 год поочередно заседали 9 секретных комитетов по аграрной проблеме, обсудившие ее, казалось, со всех сторон. Среди поднимавшихся вопросов были и такие, как улучшение быта помещичьих крестьян, меры против их обезземеливания. По приказу императора казна выделила 100 тысяч рублей для помощи дворовым крестьянам. Обсуждалась возможность разрешить крестьянам выкупаться на волю при продаже имений, к которым они приписаны с аукциона. Однако большинство этих благих пожеланий осталось на стадии долгих, но безрезультатных разговоров. Единственным же реальным делом оказалась новая система управления государственной деревни, установленная в конце 1830-х годов Киселевым. Нет ничего удивительного в столь скромных результатах деятельности комитетов. Поддержка начинания императора и его немногочисленных единомышленников из среды дворянства оказалась весьма слабой. Еще в 1834 году Николай I признался: «Я говорил со многими из моих сотрудников, и ни в одном из них не нашел прямого сочувствия. Даже в семействе моем некоторые были совершенно против». Говоря о царствующем семействе, император отнюдь не имел в виду наследника престола, да тот в то время был еще слишком мал. Речь идет о братьях Николая Павловича. К тому же императору не хватало не только единомышленников, но и просто профессионалов, знающих, как решить возникшую проблему с наименьшими потерями. В 1838 году барон Корф сетовал: «При необходимой надобности подкрепить совет, имеется в виду государственный совет, еще несколькими членами мы с графом Васильчиковым прошли весь адрес-календарь». Книга, содержавшая сведения о действующих чиновниках, примечание автора. «И не нашли никого, кто мог бы настоящим образом годиться и быть полезным в этом звании. Бедность в людях ужасная, и не только в таком высшем разряде, но и в должностях второстепенных». Может быть, и по этой причине крестьянское дело напомнило историку Кизеветтеру привычную пьесу в 3 действиях. Действие первое. Появление обширной записки, намечающей ряд мер для того, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки. Действие второе. полное одобрение комитетом этих мер, соединенное с признанием несвоевременности их непосредственного исполнения. Действие третье — закрытие комитета на том основании, что спокойнее оставить все по-старому.